Глава 12. Колыбель демонов. Феликс стоял на корме яхты «Цезарь» и с тоской наблюдал за тем, как с тихим жужжанием опускается свим-платформа, специальная площадка для купания. Когда поверхность из тисовых реек коснулась воды, жужжание подъемника прекратилось, и свим-платформа остановилась, готовая принять желающих окунуться в изумрудные антарктические глубины. Желающие столпились у трапа, соединявшего корму с платформой, и спорили о том, чья очередь нырять первым. Их было всего шестеро. Матрос Олег, блогер Винни, капитан яхты Элис Борис Федорович, капитан Цезаря Аркадий Леонидович и еще двое мужчин из числа пассажиров Цезаря. Все они уже успели раздеться и, оставшись в одних купальных плавках, подпрыгивали от нетерпения и от холода. Температура воздуха, поднимавшаяся днем до 15 градусов выше нуля, к вечеру упала до плюс 5. На палубе было тесно и шумно из-за публики, собравшейся посмотреть на заплыв. Между людьми лавировал кок Карлита с подносом, на котором стояли стаканы с напитками, как горячими, так и горячительными. «Капучино! Эспрессо! Мате! Ром! Шампанское!» Он нараспев предлагал их гостям, жизнерадостно улыбаясь во весь рот. Феликс высматривал Зою. Ее не было видно на палубе, но он надеялся, что она вскоре появится, ведь ей наверняка известно о том, что здесь состоится купание в горячих источниках. Не станет же она пропускать это водное шоу, а может, и сама надумает принять в нем участие, и тогда он непременно составит ей компанию. Феликс дал волю воображению, представив, как они с Зоей плещутся в лазурной воде, подсвеченной лучами закатного солнца, и беспечно хохочут, заглушая крики чаек, парящих над бухтой. «Чудесный вечер, не правда ли?» — поинтересовалась у него Снежанна, которая крутилась поблизости, размахивая длинным штативом, закрепленной на нем камерой, как победоносным флагом. Не дождавшись ответа, она продолжила. «А вид-то какой! Взгляните только на эти черные горы в снежных шапках! Скажете, ничего особенного, и вы видели горы покруче? Но это не просто горы, а кратер вулкана, и мы находимся прямо над его жерлом. Вся эта бухта — огромная вулканическая ванна, и прямо сейчас самые смелые и отчаянные наши мужчины собираются в ней искупаться». Феликс понял, что эта речь адресована не ему, а подписчикам, для которых Снежанна снимала видео, и с облегчением вздохнул. Слава богу, отстала. На всякий случай он повернулся к ней спиной и, прислонившись к перилам, устремил взгляд вдаль, где между морем и серыми тучами, плотно затянувшими все небо, рдела полоса горизонта, лучащаяся призрачным светом. Она вызывала ассоциацию с щелью в портале, ведущем в другой мир, прекрасный и недосягаемый. Казалось, портал вот-вот закроется, и обе яхты вместе с командой и пассажирами останутся навечно замурованными в этой бухте, подобно сокамерникам в тюрьме, приговоренным к пожизненному заключению. От этого сравнения Феликса передернуло. Ну что за мрачные мысли лезут в голову? Пока что он не сделал ничего такого, чтобы бояться тюрьмы. Да он и не сделает. Он не собирается убивать Эльзу своими руками, топить, душить или наносить удары тяжелым предметом. Он же не изверг. Эльза просто упадет в ледяную воду и умрет раньше, чем утонет. Ведь здесь Антарктика, как-никак. Никто его не заподозрит. Никто не усомнится в том, что с Эльзой произошел несчастный случай. Феликс был уверен, что это отличный план, вот только воплотить его никак не удавалось. В проливе Дрейка Эльза дрыхла, как сурок. На стоянке острова Гринвич ночь выдалась суматошной из-за прибытия яхты «Цезарь», и пока все улеглись, Эльза уже видела десятый сон. Теперь же им предстоит ночевать в бухте, которая находится над кальдерой действующего вулкана, и здесь теплая вода. Феликс тешил себя мыслью, что времени еще много. Их яхта не прошла и половины запланированного маршрута, однако у него не было уверенности в том, что впоследствии не возникнет новых препятствий. Если бы он верил в Бога, то подумал бы, что за Эльзой неотступно следует невидимый ангел-хранитель, который не позволяет ему посягнуть на ее жизнь. Из разговоров между пассажирами и членами команды Феликс узнал, что рядом с яхтой «Цезарь» проходит теплое течение, поэтому и решили устроить купание в этом месте. Температура воды вокруг яхты «Элис» была гораздо ниже. Возможно, вода там достаточно холодная для воплощения его плана, но он не хотел рисковать. Ведь если Эльза выживет, повторять этот трюк с ее падением в воду будет просто безумием. Уж лучше дождаться более подходящего момента. Голос Зои, прозвучавший где-то неподалеку, отвлек его от раздумий. «Далеко ли нам еще до порта Лакрой?» — спрашивала она у кого-то. Феликс обернулся и увидел ее у противоположного борта. Она тоже посмотрела на него, но даже не кивнула ему. А лицо ее осталось таким же отрешенным, словно он был для нее чем-то вроде мачты, рядом с которой стоял. Ее взгляд задержался на нем лишь на долю секунды, а затем скользнул в сторону и сосредоточился на лице парня, нависавшего над ней. На парне были только купальные шорты, мокрые и прилипшие к телу, и белое полотенце, небрежно наброшенное на плечи. По каплям воды, искрившимся на его коже, Феликс догадался, что тот только что принял вулканическую ванну. Зоя выжидающе смотрела на парня, чуть запрокинув голову, и Феликс ощутил укол ревности, узнав в этом парне Олега. Как этот грубый орангутанг ухитрился забраться в его, Феликса, мечту и очутиться рядом с Зоей, да еще в полуголом виде? Хорошо хоть, что Зоя полностью одета и, судя по всему, не собирается лезть в воду. «А вы торопитесь попасть в порт Лакрой?» — спросил Олег, обольщая Зою улыбкой и поигрывая бицепсами, как Супермен из дешевого боевика. «Нет, совсем не тороплюсь!» — воскликнула Зоя с поспешностью, показавшейся Феликсу излишней. «Просто стало интересно, сколько еще продлится наше путешествие. Ведь это же, насколько я помню, конечная точка нашего маршрута». «Все верно. Оттуда мы повернем в обратный путь. До порта можно доплыть за несколько часов, но мы придем туда только через 2 дня. Завтра у нас по плану остров Тринити. Высаживаться на него не будем, а обойдем вокруг на лодках. Оттуда возьмем курс на остров Энтерпрайз. Путь к нему займет всю ночь. Утром пришвартуемся в его бухте на целые сутки. Днем экскурсия по острову, а вечером долгожданная вечеринка с барбекю, которую мы хотели устроить еще на Гринвиче». «А потом?» «А потом Антарктический полуостров. Это, по сути, уже сама Антарктида. На полуострове находится несколько полярных станций, в том числе и британская база, расположенная рядом с портом Лакрой». «Значит, еще 2 дня?» — пробормотала Зоя и, как показалось, Феликсу огорчилась. 3, включая день на полуострове, ну а затем назад в Ушуаю». «Так быстро?» — с сожалением произнесла Зоя, но Феликс готов был поклясться, что она хотела сказать «как долго». Он и сам не знал, с чего это взял, но почти не сомневался, что не ошибся. «Интересно, с какой целью она расспрашивает Олега?» Вдруг Олег склонил голову и шепнул что-то Зое на ухо. Она ответила ему тоже шепотом, а затем бросила короткий встревоженный взгляд на Феликса. «Они говорили о нем!» Стиснув челюсти, Феликс отвернулся, сообразив, что все это время он пялился на Зою, как прыщавый юнец. «Ну ничего, когда он разделается с Эльзой, обязательно придумает способ, как избавиться и от Олега, чтобы тот не путался под ногами. Никуда Зоя от него не денется». Мимо Феликса продефилировала Эльза в махровом халате до пят. Не обратив на супруга никакого внимания, она подошла к поручням трапа, грациозно сбросила халат на скамейку рядом с поручнями и, оставшись в одном купальнике, ловко спустилась по трапу на платформу. Постояв немного на самом краю, она вытянула руки вперед и нырнула в воду, как заправская пловчиха. Феликс даже удивился. Он и не подозревал, что Эльза так хорошо умеет нырять. А еще она показалась ему на удивление красивой. У него даже мелькнула шальная мысль, а не отказаться ли от плана, но внутренний голос ответил на это. «Эльза без 5 минут старуха. Скоро она станет похожа на печеное яблоко, и ты все равно ее бросишь. Твой план избавит ее от страданий, от себя, от проблем». Феликс поморщился, понимая, что внутренний голос лукавит. Ведь теперь у Эльзы появился ухажер, да к тому же она сама призналась, что хочет развода. Скорее всего, она не будет страдать, оставшись без мужа. Выходило, что у плана Феликса больше не было оправдания. Истина неожиданно открылась ему в самом неприглядном виде. Он собирался убить Эльзу не из благих побуждений, а просто, чтобы загробастать ее деньги. Зоя слушала Олега и размышляла, сказать ли ему про письмо от Макса или нет. Ей хотелось довериться ему и попросить помощи в поисках, ведь он не раз ходил по этому туристическому маршруту и должен был хорошо знать ту местность, где располагался порт Лакрой. Однако она опасалась, что покажется ему сумасбродной чудачкой, и он попытается ее отговорить. К тому же его нагота смущала ее так, что путались мысли, и она злилась на себя за это. Олег стоял слишком близко. Зоя видела, как высыхают капли воды на его коже, покрытой мурашками от холода. А может, дело было не только в холоде? Зоя заметила, что Олег волнуется, а его глаза загораются от восхищения при взгляде на нее. Но надо было отдать ему должное. Он старался скрыть свои эмоции и не таращился на нее откровенно и беззастенчиво, как какой-нибудь прилипчивый ловелас. Зато Феликс, который стоял у противоположного борта, смотрел на нее так сосредоточенно и вдохновленно, как будто созерцал редкий музейный экспонат. «Будьте поосторожнее с этим типом», — понизив голос до шепота, предостерег ее Олег, едва заметно кивая в сторону Феликса. «Прошлой ночью он пытался проникнуть к вам в каюту. Мне пришлось вытащить его оттуда за шкирку. Неизвестно, на что он еще способен». «Феликс?» — тоже шепотом переспросила Зоя, удивленно вскидывая брови. Олег кивнул и добавил. «Мне кажется, что он опасный человек». Зоя пожала плечами. «Он хотел о чем-то поговорить со мной и напрашивался в гости. Я сама разрешила ему прийти». «Заявиться к спящей девушке посреди ночи без стука, а потом стоять и пялиться на нее — это ненормально», — заметил Олег. Зоя вздохнула. Меньше всего ей сейчас хотелось говорить о Феликсе. Спеша сменить тему, она спросила, посмотрев вдаль на барахтавшихся в бухте туристов. «Интересно, неужели вода и правда теплая?» «Ну, не то чтобы теплая», — усмехнулся Олег, — «но и не ледяная. Градусов 10-12, думаю. Очень бодрит. Советую окунуться». «А что, хорошая мысль?» Зоя зябко поежилась, глядя на тлеющую полоску горизонта, окаймлявшую водный простор. «Это еще закат или уже рассвет?» — спросила она, поворачиваясь к Олегу. «Трудно сказать. Летом в Антарктике не бывает ночей». Его глаза вновь загорелись, и Зоя увидела в них свое отражение. «Как же это прекрасно!» — воскликнула она с мечтательной улыбкой и подумала о том, что с того дня, как исчез Макс, ей впервые было так хорошо. Может быть, это потому, что он сейчас где-то рядом. Но рядом с ней был Олег, а о Максе она ни разу не вспомнила за последние несколько минут. Это открытие ее неприятно удивило и даже слегка испугало. Недовольная собой, она внутренне встряхнулась, словно выходя из транса, и отправилась в каюту переодеваться. Спустя полчаса Зоя стояла на свим-платформе, собираясь с духом перед тем, как нырнуть, но никак не могла решиться. Ее внимание привлекла Эльза, вскинувшая руку над водой. Она выглядела помолодевшей, какой-то окрыленной, задорными искорками в глазах. Зоя с трудом узнавала в ней потухшую, молчаливую женщину, какой она показалась ей в первые дни путешествия. Да чего же разительная перемена! И ведь сразу было заметно, что отношения между Эльзой и ее молодым, если не сказать юным супругом, довольно натянутые, оба не проявляли друг другу никакого интереса и почти не общались. Складывалось впечатление, что именно по этому поводу Эльза и грустила. Но что же произошло? И почему мужчины, которые, как правило, смотрели сквозь нее, теперь задерживают на ней свое внимание? Особенно Игорь. Зоя замечала, как он буквально погружается в Эльзу взглядом. И в кают-компании, и на экскурсиях. Вот и сейчас он, плавая поблизости, не выпускал ее из виду. «Не робей, Зоя, присоединяйся к нам! Здесь волшебно!» — прокричала Эльза, энергично размахивая руками и посылая ей каскады крупных брызг. «Тебе помочь?» — вкрадчиво спросил Олег, внезапно возникший рядом с Зоей. Он положил руку ей на плечо, а затем слегка подтолкнул. Сорвавшись с края площадки, Зоя плюхнулась в воду и с головой ушла на глубину. В тот же миг ее охватило небывалое блаженство, словно она окунулась в чудодейственный источник, исцеляющий от всех болезней. Или провалилась в нирвану. Казалось, все тело окутало нежным прохладным шелком и накопившуюся за день усталость сняло как рукой. Она бы навечно осталась в этой нежной бирюзовой глубине, если бы в легких не кончился воздух. Зоя попыталась вынырнуть, но не смогла. Казалось, что кто-то крепко держит ее сзади за волосы. Она заметалась, оглядывая пространство вокруг себя, и никого не увидела, однако подняться наверх ей не удавалось. Лишь кожу головы обжигала болью при каждой попытке. В глазах стремительно темнело от нехватки кислорода, а вместе с темнотой пришли призраки морских чудовищ. Их скользкие щупальца потянулись к ней, оплетая тугим коконом и сковывая движение. Острые когти впивались в кожу тысячами ледяных игл. Стало очень холодно. Паника захлестнула разум, и Зоя обреченно закрыла глаза, смиряясь с неминуемой гибелью. Внезапно под веками разлилось мерцающее свечение. Поначалу далекое и слабое, оно быстро нарастало, вытесняя тьму, страх и боль, и внутри этого свечения двигалось что-то темное. Всмотревшись в свое видение, Зоя увидела черный мотоцикл, мчавшийся на нее, а затем и парня, прильнувшего к его корпусу. Это был Макс. Голос разума напомнил Зое, что она находится под водой, и Максу здесь взяться неоткуда, но ее душа затрепетала от восторга. Рев мотоцикла звучал слишком явственно, чтобы быть лишь видением, и где-то очень близко шумели от ветра кроны платанов. «Она спасена! Сейчас Макс заберет ее отсюда, и они вместе помчатся по платановой аллее мимо лужаек с ухоженными пальмами, похожими на раскрытые зонтики, к набережной, залитой утренним солнцем, где небо сливается с морской синевой, обсыпанной белыми перышками парусных яхт». Мотоцикл рокача остановился рядом с Зоей. Лицо Макса, размытое темным стеклом шлема, просияло улыбкой. «Вот ты где!» — воскликнул он, перекидывая ногу через сиденье. Я уж испугался, что так и не найду тебя». Зоя хотела броситься к нему на шею с радостным криком, но не смогла даже шевельнуться. Кокон крепко держал ее, а крик, вырвавшийся из ее горла, прозвучал невнятным бульканьем. Сильные руки Макса с легкостью сорвали с нее склизкую броню, обхватили ее за талию, и в следующий миг она уже сидела на мотоцикле. Прижимаясь к спине Макса, она согревалась теплом его тела и вдыхала знакомый запах Южного моря. Мотоцикл взревел, встал на дыбы и рванул вперед, к платанам, пальмам и белым яхтам. Зоя вновь попыталась заговорить с Максом, чтобы сказать ему, что чуть с ума не сошла, когда он пропал, но ее слова потонули в шуме мотора. Макс крикнул ей, слегка повернув голову. «Позже поговорим, ты, главное, дыши». Зоя удивилась. Во-первых, голос Макса звучал отчетливо, в отличие от ее собственного. Во-вторых, почему он сказал ей «дыши»? Она не испытывала трудностей с дыханием. Или... Что-то было не так. Вместо платанов над ними выросли черные скалы, припорошенные снегом, а паруса на яхтах, показавшихся вдали вместе с полоской моря, оказались не белыми, а красными. Они вонзались в серое небо острыми клиньями, словно ножи, обогренные кровью. Знакомые паруса. Это же... Она зашлась в приступе кашля. Изо рта хлынул поток воды, и глаза защипало от слез. «Да что происходит?» «Давай, Зоя, дыши! Дыши!» — закричал Макс так громко, что у нее зазвенело в ушах. «Тише, Макс, я чуть не оглохла!» — проворчала она хриплым шепотом, а затем услышала крики чаек и чьи-то встревоженные голоса, звучавшие неподалеку. Паруса алели прямо над ней. Она лежала на чем-то твердом, холодном и мокром. Жутко саднила кожу на затылке. За то время, пока ее бил кашель, мотоцикл куда-то исчез, но, к счастью, Макс был рядом, правда, почему-то без шлема. И лицо. Что-то странное творилось с его лицом. Оно изменилось. Пытаясь разглядеть его получше, Зоя сделала попытку приподняться на локте, но сил на это не хватило. «Макс, что случилось? Мотоцикл занесло, и мы упали, или что?» «Она выкарабкалась», — радостно сообщил Макс, обернувшись кому-то за его спиной, а когда он вновь посмотрел на нее, у него оказалось лицо Олега. Зоя растерянно заморгала, пытаясь понять, каким образом произошла эта метаморфоза. «Ты едва не утонула», — сказал Олег и провел ладонью по ее щеке, стирая прилипшие водоросли. «Я чудом нашел тебя. Твои волосы зацепились за старую якорную цепь, оставшуюся в бухте со времен китобойного промысла. Пришлось пожертвовать парой твоих локонов, чтобы вырвать тебя из цепких когтей бездны». «Якорная цепь?» — недоверчиво пробормотала Зоя, окидывая взглядом пространство вокруг Олега. «А где же Макс? Ведь я его видела. Все было как наяву, и Макс на мотоцикле, и чудовище». «Какие чудовища?» — лицо Олега удивленно вытянулось. «Морские чудовища с длинными щупальцами». «И глазами, похожими на тусклые фонари». «Откуда ты знаешь?» — потрясенно выдохнула Зоя. «Ты тоже их видел?» «Да, но не сейчас. Раньше», — Олег отвел взгляд. Рядом с ним замаячил Бубай. Он пытался приблизиться к Зое и, казалось, хотел что-то сказать, но Олег остановил его протестующим жестом. «Ей надо отдохнуть. Все разговоры позже». Бубай сердито проворчал что-то себе под нос и вдруг пронзительно закричал, запрокинув голову, словно обращался к кружившим в небе чайкам. «Демоны проснулись! Они здесь, внутри нас, в наших глазах и в наших душах! Мы потревожили колыбель демонов!»